Глава 41. Оружейное разочаровало Урубуку. «Старое вшо!» — качал он головой. «Лет двешки лежит. Новое, если было, растащили». А вот вилы, над которыми я в прошлый раз смеялся, орк одобрил. «Шкелетом раздам! Вшо равно, чем рышарей протыкать!» Я согласился. Даже забавно будет посмотреть на скелетов с таким оружием. На выходе из оружейки меня поймала Шагра. «Владыка, у нас намечается продовольственный кризис!» «Что? Опять? На днях баржа кучу всего привезла!» «Этого на неделю хватит, не больше! Вы видели, сколько едят орки? Одно разорение! Давайте им паёк урежем! Я уже придумала, какую им экономную диету сделать! На завтрак яблок, это полезно для здоровья, в обед суп, одну тарелочку, на ужин... Нет, на ночь есть вредно, пусть так спать ложатся. Шагра, ты перегибаешь. Но ведь экономия! Я цыкнул на орку. Не выйдет из тебя диетолога. Орка вздохнула. Список составила? Ага, вот. Шагра развернула длинный свиток. Овощи, мясо, специи, соль. Давай сюда. И холодильник надо расширить раза в два. Обратись к мумию. По его части. Ко мне уже стояла очередь. Бабушка и мумий. Причем они успели поругаться. Мумий ворчал, что он первый занял. А старушка настаивала, что ей надо уступать, как пенсионерке, женщине, и вообще мумий обойдется. Что у вас? Ткань в Кимнара купи. Черную и золотую. Зачем? А знамена? Про знамена забыли. Надо их обязательно сшить и развесить на башнях. И оркам выдать. Хорошо, запишу. Бабушка, довольная, уковыляла, и мумий дождался своей очереди. Ты про скелетов спрашивал? Ага. Надо вечером на кладбище, куда мы с тобой ходили. Отлично. Возьми у Буки охрану и сходи. А ты? Кто будет учиться поднимать? Не сегодня. Владыка, вернулась Шагра. «Дайте список, я вспомнила еще кое-что!» Я метался по замку, разгребал мелкие дела и налаживал взаимодействие между членами моей команды. Интересно, сколько времени понадобится их сладить? Чтобы не ходили ко мне, если можно сразу договориться между собой. В конце концов, задолбавшись, я махнул рукой и пошел на кухню. Залез в холодильник и нашел копченую птичью ногу килограмма на три. Нарезал хлеб, вытащил масло, листья салата, помидорку, горчицу и наделал себе кучу бутербродов. Заварил чай, бросил в кружку 3 ложки сахара и тщательно размешал. Вот возьму и не поделюсь ни с кем. Сам сяду и съем в тишине и спокойствии. Владыка имеет право. «Владыка!» В приоткрытой двери появилась зеленая морда. «Ну что опять?» «Там у ворот! Приехали к вам!» «Кто?» «Ну и эти! Светлый, светлый и серый!» «Зомбическая сила! Дадут мне хоть минуту покоя!» Пришлось оставить бутерброды и идти. Вот как? Прикажу Юрику и Урубуке самим разбираться с посетителями. И ходят, отвлекают от важного. Даже пообедать некогда. У ворот стояла целая толпа. Впереди мои старики Сеня, Урубука и Шагра. Орки и скелеты, нервные и взволнованные, создавали массовку. Но что опять случилось? «Вот!» — мумий указал на ворота. «Там!» «А конкретнее?» «Парламентеры от светлых!» «Тоже мне новость!» «И твой кровосос-нотариус!» «Он не мой. А чего хотят?» «Тебя видеть! Что же еще?» «Да? Шагра!» Ты не знаешь, у меня сегодня приемный день. Юрик, скажи им, что у меня переучет. Некогда мне. Пусть запишутся на следующую неделю, если талончики остались. Мумий нахмурился и топнул ногой. Не время шутить! Там целый эльфийский король. Ого, королей я еще не видел. Надо выйти к ним. Мне оставалось только вздохнуть. Придется, никуда я не денусь. «Мантию мне!» Шагра сделала круглые глаза. «У вас же нет!» «Плащ! Он у меня был. Моша еще кучу денег содрал за него». Пришлось подождать, пока Шагра сбегает в башню, а я пока осторожно выглянул за ворота. «Ого! Три всадника!» Здоровый рыцарь со смутно знакомой рожей, золотоволосый дядька в короне и вампир-нотариус. На Сороне кровосос в строгом костюме смотрелся комично. «Вот, владыка, наденьте!» Я накинул плащ. Черный, с алым подбоем, он мне очень шел. Но я так думаю. «И шапочку!» Бабушка протянула берет с золотым пером. «Ну ба, жарко! Надень!» «А то простудишься!» «И меч, владыка, я тоже принесла!» Орка протянула ятаган. «Вы с ним солиднее смотритесь!» Мне захотелось закатить глаза, устроить скандал и никуда не ходить. Но пришлось зацепить на пояс ножны и натянуть берет на голову. Надо быстрее выйти за ворота, а то сейчас окажется, что у меня платка нет и теплой жилетки, и носки не свежие. «Одному тебе нельзя! Их трое! Значит, возьми двух спутников!» Я оглядел толпу, прикидывая, кого выбрать в сопровождающие. «Дедушка и Сеня, составьте мне компанию!» «А я?» — Урубука аж взвился. «Я их всех порублю, если надо!» «Ты будешь прикрывать нас. Поставь на стены лучников и приготовь отряд для вылазки на всякий случай!» Орк кивнул. Но по глазам было видно, он тоже хочет участвовать в переговорах. Ничего, успеет. Война со светлыми будет долгой. Выдвигаемся. Мы вышли из замка. Я весь такой в модном плаще, мумий с тростью и Сеня в шляпе с широченными полями и с ржавым двуручником. Старый меч был великоват, чтобы повесить на пояс, и монстр просто волочил его за собой. «Кто такие?» Я остановился шагов за 10 до визитеров. «Что надо?» «Добрый день, Иван!» Нотариус спрыгнул с Сорона и подошел ближе. «Помните меня?» «Возможно». «Помните, по глазам вижу. И про договор не забыли», — вампир улыбнулся. «Правда?» «И что?» «Пришла пора его исполнить, уважаемый Иван. Или мне называть вас владыка? Впрочем, неважно. Вы готовы к продаже замка?» «Сначала предъявите договор, гражданин нотариус». Вампир показал зубы, то ли оскалившись, то ли усмехаясь. «Не волнуйтесь, он при мне. Вот, прошу. И, кстати, не рекомендую пробовать порвать или испортить. Документ написан на зачарованной бумаге». «А съесть?» «Что? Съесть его можно?» Нотариус насупился. «Заворот кишок заработаете». «Я перечитаю на всякий случай». «Да сколько угодно. Главное, вы и так знаете. Я должен был найти покупателя на ваш замок, а вы обязались продать. Вот покупатель. Многоуважаемый светлый король эльфов Галадон». «Похож». «На кого?» «Неважно. Вы не отвлекайте меня, когда я читаю». Вампир скривился, но замолчал. «Так-так, Иван Чернов, далее продавец, обязуется». Над моим плечом склонился Сеня. Ему тоже было любопытно. «Сеня, не дыши мне в ухо, я дам тебе, когда закончу». Монстр протянул руку и забрал прочитанную страницу. «Обязуется в срок, указанный в пункте 5». «Читайте быстрее, Иван! Время дорого!» «Вы меня не торопите! У вас ужасный русский язык, еще и ошибки с окончаниями!» «Я никакого русского не знаю! Говорил же, договор зачарованный, магически переводит текст на язык читающего!» Сеня отобрал у меня следующий листочек и довольно угукнул. «Интересно, на какой язык переводит ему?» «Прочитали?» «Ничего не выйдет, товарищ вампир». «Договор подписан. Вы обязаны его выполнить». «Здесь нестыковка. В документе что сказано?» «Обязан продать руины замка». «Так?» «А руин у меня нет». Вот, полюбуйтесь. Замок есть, руин нет. Всем спасибо, все свободны». «Перестаньте заниматься казуистикой!» «Ничего не знаю. Нет руин, нет сделки». «Это вы специально сделали! Отремонтировали? Отремонтировали! А теперь увиливаете! Обязаны продать? Значит, продавайте!» Я скрутил фигу и показал вампиру. «Ах так! Сейчас я вам покажу пункт в договоре про обязательность. Дайте бумаги». «Сеня, где договор?» Монстр за моим плечом грустно угукнул. Я обернулся. Сеня методично дожевывал обрывок последней страницы. «Ты его съел?» «Угук!» Печально вздохнув, Сеня скривился. «Вы за это ответите! Скормить юридический документ подручному чудовищу! Негодяй! Как вы могли так бесчестно поступить?» «Это вы подсунули моему монстру магическую бумагу. А если у него теперь живот будет болеть, я на вас в суд подам за жестокое обращение с чудовищами». Вампир впал в ступор и беззвучно разевал рот. «Ауэ, ауэ!» «Дурно? Водички дать?» «Хватит!» — над площадкой поплыл зычный голос эльфийского короля. «Скройся в тень, ночное порождение! Мы так и знали, что тебе нельзя верить!» Вампир обернулся, зло посмотрел на эльфа и сплюнул. «Так значит? Ладно, мы еще посмотрим». Нотариус расплылся туманом и утек прочь. «Поговорим напрямую!» Остроухий король так смотрел на меня, будто собирался проткнуть взглядом. «Без кровососов-юристов!» Я пожал плечами. «Все равно толку не будет». «Наше Величество желает сделать предложение, Черный. Мы желаем купить твою крепость». «А кто сказал, что я хочу продавать?» «Разве твое желание имеет значение?» «Взгляни трезво, Черный. Кемнара отказал тебе в поддержке. У тебя жалких 5 десятков орков, оружия нет. А в нашем войске 5000 воинов. Ты понимаешь нас?» «И что?» «Мы честны с тобой и готовы предложить настоящую цену, забирая своих слуг, казну, чудовища, семейные реликвии, живи где хочешь. Кемнара, темные города юга, купи себе другой замок. Никто из светлых больше не поднимет на тебя руку. А взамен отдай нам Калькуарру». «Пока не очень привлекательно». «Мы дадим больше, Черный. Амулет, дающий способность перемещаться между мирами. Хочешь, отправляйся в свой родной мир. Приходи в этот, когда пожелаешь, или найди лучший». «Больно щедро». «Да, мы не скупимся», — эльфийский король задрал нос. «Мы дадим тебе амулет. Только отдай Калькуарру и его». Палец короля указал на мумия. «Что?» «Отдай нам замок и нашего старинного врага, того, кто убил нашего сына. Жизнь за жизнь, вира за отнятое. Мы убьем его быстро и без мучений. Скажи, Гебизе, разве мы просим не по справедливости?» «Ваня, он в своем праве», — мумий смотрел в землю. «Мы с ним давние кровники». «Отдай их нам, возьми амулет и будь свободен!» «Зачем тебе замок, светлый?» «Тебе не понять!» «Да уж как-нибудь соображу!» Эльф закатил глаза. «Твой замок — самое темное место в этом мире! Не будет его, тьма уйдет из нашего мира, и свет воцарится навеки вечные! Калькуарра должна быть разрушена, засыпана солью и стерта из памяти!» Звучит жутко, если честно. Совсем не по-светлому. «Что ты понимаешь в свете, отродье тьмы? Ничего. Решай сейчас. Это наше последнее предложение». Я посмотрел на мумия. Старик грустно улыбнулся и кивнул. «Соглашайся, Ваня». «Отдать тебя этому гаду?» Мумий пожал плечами. «Ты важнее. Наш род сохранится, а это главное». Мне захотелось зашипеть на него, но я сдержался. Посмотрел на Сеню. Но монстр был мне не советчик. Сожрал договор и теперь стоит, лыбится и плотоядно наблюдает за эльфом. Я перевел взгляд на замок. Орки в бойницах, в воротах бабушка и Шагра. Урубука сжимает боевой топор, готовый броситься в драку. И тут я увидел ее, Калькуару, такую же, как в первый раз, когда сел на трон. Она стояла на стене, никем не видимая, смотрела на меня и плакала. Я повернулся к эльфу. «Значит, отдать родовое гнездо дедушку и жить спокойно?» «Ты все верно понял!» «А ты сам принял бы такое предложение?» Король усмехнулся. «Мы всегда выбираем выгоду!» «А я не разбрасываюсь родовым гнездом и собственным дедом». «Он оживший мертвец!» «И что?» «Повторяю еще раз, эльф. Я не сдаю своих друзей и близких. Это мое последнее слово. Слово владыки». Эльф зло улыбнулся. «Значит, ты умрешь, юный наглец! Через 3 дня мы приведем сюда армию и сотрем замок с лица земли!» «Если...» «Мы хотели купить руины, предложив царскую цену. Ты отказался! Мы разрушим замок и возьмем его бесплатно!» Я согнул руку и ударил в сгиб локтя ладонью. «Уши от дохлого осла ты получишь!» В этот момент я вспомнил спутника эльфа. «А ты, рыцарь Жан-Дезир, ты будешь воевать против меня, вопреки обещанию?» Светлый ничего не ответил, только зыркнул на меня и отвернулся. «Я плюну на твою тень, как и обещал, Дезир. А тебе, эльф, откручу уши». Они развернули соронов и поехали прочь. Мумий помахал им вслед рукой и тронул меня за локоть. «Спасибо, Ваня!» «Не за что. Я не сдаю своих». «Скажи!» — мумий перешел на шепот. «А что это за чудовище, осл, мертвыми ушами которого ты угрожал светлым?» «Потом расскажу. Это долгая история. Вот отобьемся, сядем с бутылкой вина и расскажу». Мумий согласно кивнул, и мы пошли в замок. Конец первой книги. Текст читал Сергей Митяев.